Глава 23. Банк! Хуяк! Бомж опустил дробовик. Я опустил кирпич. Синхронно выдохнув, мы поглядели друг на друга. Откуда ты взял дробовик, дед? Это же дом Дэна. Дэн всегда хранил дробовик под полом, кивнул бомж. А я нашел его. Молчание длилось секунд 5. Затем я уточнил. «Может быть, нам пора куда-нибудь убраться?» «Куда тут уберешься, блин?» Бомж сердито пнул одно из мертвых тел, лежащих у нас под ногами. «Везде одно и то же». «Я не в этом смысле». Отбросив кирпич, я наклонился и поднял с тел пару пистолетов, а затем и дубинку. Так надежнее. «Я в смысле прямо сейчас. Все-таки дробовик – громкая штука. Вдруг сейчас еще 30 таких жутырков набегут?» Бомж-дедок задумчиво поглядел на свой дробовик, как будто видел его в первый раз. «Да не!» — наконец сообщил он почти что умиротворенно. «Не набегут, не переживай. У кого мозги есть, тот от выстрелов подальше держаться будет. Да и потом, здесь уже все привыкли к такому». Он перевел взгляд на меня, цепкий и внимательный. «А знаешь что, парень, надоело мне все. Надоело сидеть на кирпичах, терпеть большедорских шавок. Надоело, что район, блин, превращают в притон. Все вот это. Жевать черствые пирожки вместо нормальной еды надоело», — уточнил я. Бомж вытаращил глаза. «Нет, ты че? Пирожки — это святое. Все надоело, кроме пирожков». Послышались шаги. Мы с дедком вскинули оружие, настороженно обернувшись на переулок. И я тут же махнул рукой. «Не стреляй, дед, свои». По переулку, слегка приплясывая, в припрыжку бежала Эльза. «Привет!» – кивнула она. «О, вы тоже?» «Что тоже?» – сощурился я, в душе уже зная ответ. «Тоже людей валите?» Эльза даже удивилась такому дурацкому вопросу. «Там 4 милых молодых человека интересовались мной. Ну, знаешь, финансовым состоянием, постельными предпочтениями. Знакомились, в общем». Она улыбнулась старику. «Я им все рассказала и кое-что из своих фетишей даже показала. Правда, они не пережили». Короткая пауза, и Эльза захихикала. «Ну, в том и идея». Старик шумно сплюнул на асфальт и покачал головой. «Пойдем». «Куда?» – уточнил я, внимательно следя, чтобы из подворотни не вышел кто-нибудь еще. «Есть одно местечко». Бомж улыбнулся в бороду. «Хочу познакомить тебя со своими приятелями, парень. Рассказать о тебе. Может быть, кто еще плюнет на все и пойдет за тобой, а?» Я пожал плечами. Почему бы, собственно, и нет? Ведь последние несколько дней этим я и занимался. Собирал вокруг себя тех, кого мог. Престарелые, темные или бомжи с дробовиками и дубинками. Какая в сущности разница? Эльза, кажется, была полностью довольна приключением. А уж посещение трущобного притона произвело на нее такой эффект, будто мы пришли на конфетную фабрику или во дворец диснеевской принцессы. Ну, честно говоря, мои глаза тоже отдыхали на этом славном зрелище. Да, очередные развалины, да, бомжатник, наполненный соответствующим контингентом. Но без чертовых нариков, утыканных иглами, как ежики. Наконец-то, блин. «Здесь люди могут немного отлежаться, подальше от большедоровских толкачей, блин», — пояснил мне бомж. «А кто-то тут и живет. Мэрские пидоры не знают про это место. А если вдруг наткнуться...» Он весомо подкинул в руке дробовик. Я кивнул. Взгляды, которые кидали на нас местные обитатели, греющиеся у бочек и лежащие по углам, были суровыми. И, наверное, не будь с нами провожатого из местных, прием нас с Эльзой ждал бы совсем другой. «О, это же там крысятина!» — восхитилась Эльза, указывая в угол, где четверо бомжей сгрудились вокруг маленькой жаровни. «Крысятина? Да, по запаху узнаю. Можно мне кусочек?» «Да для тебя, деточка, все самое лучшее!» Бомж оскалился своими желтыми зубами. «Пошли, познакомлю тебя с местными. А заодно и тебя, парень». Он хлопнул меня по плечу. Заметили позади меня. «А мы уже знакомы». Я обернулся. «Правда?» «Нет, с Старик, стоящий позади, не был мне знаком. Или где-то я его видел. Кажется. Возможно, там было темно и очень людно. Возможно, я видел это лицо буквально пару секунд, но... В голове щелкнуло. «Это ты!» — кивнул я. «Ты был там, в заброшке, когда я вытаскивал оттуда Кавадзаки и Алису с отцом». «Когда ты укротил толпу бугаев, одними словами», — подтвердил дед. «Ты пытался уйти и еще парня молодого за собой тащил». «Внука!» «Я послал за вами Славика, но вы в толпе успели от него уйти». Старик кивком подтвердил и это, а затем протянул мне ладонь. «Крамер! Генри Крамер! Бывший агент корпорации!» «Макс Грачев», — отозвался я, пожимая руку. «Глава темных и будущий спаситель этого города». Бомж и Эльза переводили взгляд с одного из нас на другого. «Ну, нашелся, наконец, дедок. Я вижу, вы и правда знакомы. Вы пока поговорите. Гена, у нас парень непростой, это все знают. А я пока ребятам все поясню. Пойдем, дочка, крысятинкой угостишься». Утащив Эльзу за собой, он направился к другим бомжам. Мы же с Крамером уселись на два потертых пластиковых стула и уставились друг на друга еще внимательнее. «Но что же с тобой случилось, Генри Крамер?» — уточнил я после недолгого молчания. «Насколько я знаю, агенты корпорации не слишком часто превращаются в бомжей». Крамер улыбнулся, показывая не в пример моему новому знакомому белую улыбку. «Я вышел на пенсию, сынок. У меня должны были быть чертовски большие бонусы». Я приподнял бровь. «Не захотели платить». «Решили, что проще будет списать меня», — подтвердил Крамер. «Как случайную жертву местных разборок». «А выполнять отправили моего внука Джека». «Ну, не падла ли?» «Ему чем-то промыли мозги», — помотал головой Крамер. «Чем-то? Может, деньгами?» Я скептически глянул в ответ. «Джек, я знаю. Джек не такой», — возразил бывший агент. «Да и то, что корпы промывать мозги умеют, я тоже знаю». Он усмехнулся. «Джек попытался меня грохнуть, но я все-таки одна из корповских легенд, сынок. И не просто так. Я ушел, хотя я греб. Теперь из этой дыры даже высунуться не могу. Раны не дают нормально сражаться. Перебитая нога, штук 10 пуль в теле, еще по мелочи. Только деменции не хватает для полного комплекта». Я задумчиво взглянул на него. «Деменции, говоришь?» «Система», — уточнил я про себя. «Восстановится ли состояние этого старика, если я приручу его и помещу в цитадель деменции?» «Да», — сухо сообщила система. «Однако опция приручения недоступна». «Твою мать, система! Что нужно сделать, чтобы ее разблокировать?» «Настройки откатились на ноль. Для восстановления опции повторите изначальную конфигурацию». «Изначальную что? И что под этим имеется в виду?» «Задумался, парень». Крамер склонил голову набок. «Задумался», — кивнул я. «О том, как использовать твои таланты, легенда». «Использовать?» Крамер вновь осклабился. «Меня уже использовали, сынок. А то, что ты обозвал себя будущим спасителем города, еще не делает тебя таковым. А у тебя есть выбор». Я криво улыбнулся в ответ. «Что ты, такой крутой агент, можешь сделать в одиночку со всеми этими ранами? Можешь отомстить тем, кто тебя кинул? Спасти внука заколдованного своего? Можешь выбраться из этого бомжатника?» Крамер молчал. «Я предлагаю тебе компанию и ресурсы», — кивнул я. «А возможно, помощь в исцелении ран. Если я пойму, что за конфигурация такая, и сумею ее повторить, амулет, что ли, зарядить по новой? Нет, он же и так был со мной все это время». «Звучит заманчиво», — согласился Крамер. «Но болтать-то может каждый парень». «Ты знаешь, что я не каждый. Ты ведь первый со мной заговорил». «Да, из любопытства». Крамер блеснул глазами. «И я не сказал, что ты не можешь. Думаю я, что ты пустышка. Уже закончил бы этот разговор или не заводил его изначально. Я вижу в тебе потенциал. Но ты пока не доказал мне, что его достаточно». «Не доказал?» Старик встал, хрустнув позвоночником. «Надери мне зад, сынок», — предложил он, — «без оружия. У тебя фора, молодость и здоровье. У меня Опыт работы агентом, много десятилетий. Сможешь положить меня на лопатки, один, без своих темных, без помощников. Я пойду с тобой». Вместо ответа я сходу пнул его в колено. «Перебитая нога, говоришь? Значит, ключ к победе в том, чтобы уронить тебя на пол». «Неплохо». Крамер резво отскочил в сторону. «Почти попал». И нанес удар в ответ, метя в челюсть. Я отпрыгнул в бок. «Да, пожалуй, будь старик здоров, тут бы я и лег. Возможно, с первого удара». Кулак пролетел мимо, но одна только воздушная волна от удара едва не сбила меня с ног. «Значит, бьем сзади». Старик крутанулся на месте, не давая мне зайти себе за спину. Я нырнул вниз, уходя от второго удара, и тут же словил третий. «Етить! Он могуч!» Удар кулака отбросил меня прямо к стене, заставив все бомжей в помещении обернуться на нас. «А Эльзу?» — радостно взвизгнуть. «Давай вставай!» — прорычал Крамер, подходя. «Я бил в полсилы! Какой из тебя лидер, Макс, если ты не можешь побить покалеченного старика?» Вместо ответа я швырнул кирпич ему в лицо. Старик отбил его ладонью, даже не напрягаясь. Но этой секунды хватило мне, чтобы вскочить на ноги и переместиться в бок. Ребра ломило после его удара, но я не обращал внимания на боль. Нет, этот дедок в команде мне нужен. Ой, как нужен. Да он по силе со Славиком и его родителями сравнится. Такими кадрами не раскидываются. Я предпринял вторую попытку пнуть старика в хромую ногу. На этот раз с тыльной стороны. Попал. Крамер взвыл, но все-таки остался на ногах и ударил в ответ. Я выставил вперед кулаки, надеясь заблокировать удар. «Больше так не делай», — мягко посоветовал Крамер. «Если я тебе руки сломаю, ты как боец, тут и закончишься». «А если ты мне шею или ребра сломаешь?» — парировал я. «Сделай так, чтобы не сломал». Старик замахнулся. «Просто представить, что я — топор. Просто представить, что он — трава». Моя рука изменила траекторию. «Нет, нахер бить по коленям!» Удар впечатался в переносицу старика. Послышался хруст. «Ты открыл лицо!» Я потряс отбитым кулаком и ударил снова, в то же место. Когда противник бьет такими ударами, что вышибает из тебя дух на раз-два, выход прост. Не дай ему нанести удар. В грудь, в корпус, в ноги, в голову, снова в ноги. Старик пытался защищаться. Возможно, он был сильнее и быстрее, а я методичнее. Каждый его удар обрубался на полпути моим. Новый удар в голову. Крамер попытался отступить назад. Раненая нога запнулась об битые кирпичи. Падая, он все-таки зацепил меня. Прямо в скулу, которая тут взвыла болью и онемела. И, тем не менее, было поздно. «Ты на лопатках, старик!» Выплюнул я, трогая шатающийся зуб. «Готово!» «Конфигурация восстановлена», — оповестила меня система. «Поздравляю! Вы приручили деда!» Я усмехнулся. «Отлично! То, что нужно! Восстановить конфигурацию? Побить могучего деда, как я сделал это с архимагом в самом начале!» «И как я сразу не догадался!» «Чё?» — выдохнул Крамер. «Что ты сейчас сделал? Что только что произошло, после того, как я упал?» «Я тебя приручил, старик», — пояснил я, подавая ему руку. «Теперь тебе нужно будет пойти со мной кое-куда и ночь отлежаться. К утру будешь как новенький». «А что с утра?» — уточнил Крамер, недоверчиво глядя на меня. «Возьмешь меня и в бой?» Я покачал головой. «Не только тебя, старик. Такие дела не делаются в одиночку. Вокруг нас уже собирались зрители из числа местных бомжей. Похлопав по плечу Крамера, я шагнул к своему знакомому с дробовиком. «Что ж, дед?» – заключил я. «Собирай всех, кого можно. Хватит это терпеть. Мы выступаем завтра с утра. И мне понадобятся все, кто готов спасать этот город».